страшен вечер, мне страшен мороз. И этот трек будет хит, как 100 алых роз. Слушайте, народ, это супер блокбастер. Может, это Потап и Каменских Настя. А может, это Тимати, а может, рэп-звезда. А может, тебя брошу, а может, скажу да. Но ты не знаешь, каков будет мой ответ. А мой окончательный ответ — это нет. Я тебе брошу, как тяжелую ношу. Все, что думаю, скажу тебе в лицо. Хоть и останусь в душе глупцом. Это сказал я и домой ушел. Все обдумал и решение нашел. Я вернулся, стал на колени, просил, говорил, умолял прощения. Красное солнце, радость моя, в том, что случилось, вина моя. И все сейчас решит твой ответ, но она говорит, мой ответ это нет. У меня что-то в душе оборвалось, я себя почувствовал, как бездомный пес. Из кармана ствол я достал, зарядил и к своей голове приложил. Ты сама решила, все, трындец. Нажимаю на курок, это конец. Вы серьезно подумали, что я себя убил? Из-за бабы какой-то пулю в лоб пустил? Так делать не надо, ребята, стоп! Пусть этот трек будет для вас урок. Не получилось с одной, пробую с другой. Главное, не бойся и на месте не стой. Что бы ни случилось, всегда рвись в бой. И неважно, мажор ты или низший слой. Недавно ВКонтакте на пабликах ванильных появилась любви многоцитат дебильных. Одна из за парня порезала вены, второй спрыгнул с крыши, избегая проблемы. Третий из-за тёлки на машине разбился. Спросить я хочу, куда мир наш скатился, несчастливая любовь. Вот речь о чем, это уже не проблема. Это просто дурдом. А мама твоя потом плачет в подушку, потому что для сына жизнь как игрушка. Девушки, кстати, вас это касается тоже. Хоть мои слова и доводят до дрожи. Еще вчера вас родители собирали в школу. Вы просили у них деньги на печеньки и колу. А сегодня вас нету уже на белом свете. Какая любовь, вы всего лишь дети. У вас все впереди, брак, потом семья. С вами всегда будут ваши друзья. Любовь вообще странная штука. Для одних это кайф, для других это мука. Для кого-то ожидание, а кому-то разлука. А я скажу просто, любовь злая сука. Но это не значит, что любить не надо. Просто нужно понимать, что она как торнадо. Если что-то не получилось, не надо ныть. Нужно вперед идти и о прошлом забыть. Так будет лучше, говорю без сомнений. Люди приходят и уходят в одно мгновение. И не стоит из-за них глупости совершать. Ведь жизнь одна, ты не вернешь ее вспять. Не бойтесь, что судьба ужалит, как оса. Надо коснуться дна, чтобы лететь в небеса. В жизни все бывает, и дожди, и туманы. А как вам будет лучше, уже думайте сами. С кем вам дружить, а кого любить. На кого обижаться, а кого простить. В любом случае, жизнь надо ценить. Ведь она может оборваться, как тонкая нить.